Вера Зверева. «Я тебя выиграл». Глава первая. Мне всегда казалось, что это очень дурацкий шаблонный ход в кинофильмах показывает дождь, идущий на похоронах. Это всегда выглядело так нелепо и притянуто за уши. Будто глупому зрителю намекали, что вот это грустная сцена. Кто не понял до сих пор, все должны плакать. Вон, даже небо рыдает, и все провожающие в последний путь люди в черных одеждах стоят под большими мрачными зонтами. Только на этих похоронах никто не рыдал даже под дождем. Вокруг двух вырытых, окаймленных искусственным ядовито-зеленым дерном могил, стояли около двух десятков крайне неприятных мужчин. И ни одной женщины, матери или сестры. Одна я, как бельмо на глазу, даже будучи в черных джинсах и таком же свитере под тонким прозрачным дождевиком. Все мужчины стояли, опустив головы, и мокли, как и памятники на могилах, окружающие нас. Мне было жутко в этой компании, но я не могла не проводить свою мать в последний путь, даже несмотря на то, что в последние дни она сделала не самый хороший выбор. Быть может, ее смерть избавит меня от необходимости переезжать в чужой дом. Гробы наконец-то опустили, землю бросили, и угрюмые мокрые мужчины начали расходиться, молча пожимая друг другу руки на прощание. Я тоже поспешила была отсюда поскорее убраться, но не успела я отойти от ограды на дорожку, как с двух сторон меня подхватили под руки. «Куда ты торопишься, сестренка?» — прогремел над ухом голос, который я совсем не желала услышать. «Арсен, Карим, какая приятная встреча!» Натянуто улыбнулась я и почти повисла в воздухе между двумя высокими накачанными парнями, сжавшими меня в тиски. «Приятная? На похоронах отца?» — съязвил Карим. «Ты решила посмеяться над этим?» — подхватил брат. «Нет, что вы, я просто рада вас видеть, мы так давно не встречались». «Ага, заливай дальше, Лиз, пойдем». Они потащили меня к стоянке, виднеющейся за деревьями. «Ты же не собиралась пропустить поминки? Куда так торопилась?» Я еле успевала переставлять ноги, кроссовки шлепали по грязным лужам, внутри давно хлюпала вода. «Нет, что вы, я просто хотела заехать домой и переодеться. Такой дождь». Я подняла лицо к небу, тут же получив порцию острых холодных капель. Я сильно промокла. «Теперь твой дом у нас. Ты что, забыла?» Карим сжал мою руку сильней. «Там и высохнешь, и не пропустишь прощальные речи гостей. Будет угощение». Арсен улыбнулся так плотоядно, будто главным блюдом буду я. «Кажется, у меня нет никаких шансов отказаться от посещения этого проклятого дома. Как только моя мать решила в него переехать к своему новому мужу, она изменилась до неузнаваемости, словно ее там подменили, и последние недели я общалась с совершенно другим человеком. Она, конечно, всегда была неразборчива в мужчинах, и я за свои недолгие 20 лет привыкла к их смене чаще, чем времена года. Но этот, Акиев, был самым жутким из них, настоящим бандитом, как и его сыновья. И теперь я еду в самое их логово». Мои сводные братья бесцеремонно затолкали меня на заднее сиденье своего гелика и уселись по обеим сторонам, будто реально думали, что я решусь выпрыгнуть на ходу. Я еще не настолько отчаялась, чтобы закончить свою жизнь, просто слегка напугана тем, что они обращаются со мной, будто с вещью, и мне есть чего бояться. Дорога от загородного кладбища до пошлого особняка Акиевых заняла почти 40 минут. Дорогу развезло, и машина то и дело ныряла в глубокие лужи. Мутные волны грязи накрывали окна, а мои братья сидели как два кладбищенских изваяния или даже горгульи на крыше готического склепа. Такие же уродливые остроносые профили и огромные руки-лапы, лежащие на обеих моих коленках. Как только мы приехали, меня также в притирку отвели в дом, стянули шуршащий дождевик и бросили его на пол к моим ногам. Служанка сразу появилась в дверях, чтобы встретить хозяев. «Иди в свою комнату и переоденься. Тут у тебя тоже есть одежда». Подтолкнул меня к лестнице Карим. «Если через 10 минут не спустишься, мы придем за тобой сами и переоденем». «Да поняла я, поняла». Я оттолкнула его руку со своего бедра и начала подниматься по лестнице. Вот я влипла. Не надо было вообще приходить на похороны. Надо было сразу на вокзал ехать и ждать свой автобус в тепле. Давно надо было свалить из этого мерзкого городишки. И подальше от этой семьи. Пришлось взять сухую блузку из гардероба, куда моя покойная мать навешала вещей, надеясь, что я буду их носить. Хотела купить мою лояльность, словно шмотки могли сотворить чудо, и я бы с радостью переехала к ней. Теперь ее нет, а вещи остались. надену в последний раз знак памяти. Джинсы я оставила свои, а вместо свитера надела модную черную блузку, совершенно не вписывающуюся в мои предпочтения по стилю. Но это мелочи. Страшнее всего то, что мне надо вытерпеть поминки. Почти все гости прибыли на своих дорогих и пафосных машинах и уселись за длинный стол, чтобы долго толкать унылые речи в честь покойного отчима и ни разу не упомянуть мою мать. Никто ее здесь не любил, кроме Саида, а меня из-за нее теперь, кажется, все ненавидят. Я чувствовала на себе их тяжелые и липкие взгляды, хотя почти все время пыталась смотреть в тарелку и не поднимать глаз. Пытка поминками продолжалась почти вечность. Два моих брата, как два надзирателя, сидели по обеим сторонам от меня и не давали лишний раз шелохнуться. Гости разъехались далеко за полночь, и к тому времени я уже начала клевать носом. Я хотела бы пойти в эту ужасную, совершенно чужую мою комнату и упасть на кровать лицом вниз, хоть поплакать немного о моей погибшей матери. Но у Арсена с Каримом оказались другие планы. Как только они увидели, что я поднимаюсь наверх по лестнице, тут же двинулись за мной. На середине подъема я не выдержала и побежала наверх, промчалась по коридору и скрылась за дверью комнаты. Захлопнула ее и тут же заперла на ключ. «Ну что ты, сестренка, не пожелаешь нам спокойной ночи?» Послышался голос Карима с той стороны. «Спокойной ночи!» — крикнула я, чтобы они однозначно услышали. «А поцеловать перед сном братиков?» Арсен стукнул по двери. «Я простудилась под дождем, у меня насморк, заразитесь еще!» «Простите, я в душе спать. Увидимся утром за завтраком». Очень громко протараторила я. «Ага, сейчас. Я дождусь, пока не уснут, и свалю через окно. Тут как раз козырек веранды под ним, и я смогу спуститься по сетке для вьюнов и не свернуть себе шею». За дверью затихло. Они все же ушли к моей безграничной радости. Я выдохнула с облегчением и действительно отправилась в душ, чтобы отогреться. Большой зал был плохо протоплен, и я, даже сидя за столом, замерзла до синих пальцев. Проторчав под горячими струями почти полчаса, я помылась напоследок дорогими шампунями и, подсушив волосы феном, забралась в кровать под толстое одеяло. Сон не шел. Я не могла не думать о матери. Все же ее смерть была слишком внезапной и ужасной, чтобы так просто было ее отпустить. Мы не слишком ладили, но других родственников у меня больше не осталось. После смерти бабушки в мои 16 лет я жила самостоятельно в ее доме, а мама устраивала свою личную жизнь. Устроила. Вышла замуж за местного предпринимателя, владельца сети массажных салонов и клининговой компании. Все знали, что это были бордели и интимные услуги на дом. Даже моя мать. Но у нее была любовь, и это затмевало все остальные нюансы. Я решила, что с меня хватит, и уже готовила тайный переезд в областной центр, как мать и отчим разбились в аварии, насмерть. И вот я здесь, в жутком логове бордельных баронов-наследников, которые капают слюной при виде меня и, кажется, имеют планы на нашу семейную жизнь. Я должна выбраться отсюда, как только немножечко отдохну, буквально 5 минуточек. Кто-то резко стащил с меня одеяло, и я распахнула глаза. «Ты что, правда решила, что у меня нет ключей, сестренка?»